Но довольно слов. То, что я вам сейчас открою, настолько щекотливое, настолько секретное дело, что нельзя, чтобы о нем услыхал хоть один из благочестивых сотрудников Святой Курии, которые сейчас, как это у нас в обычае, подслушивают за дверьми. Это такая глубокая тайна, что я не имею права сообщать ее вам даже шепотом. А вдруг у кого-нибудь из подслушивающих такой тонкий слух, что он все расслышит, или столь проницательный взор, что, глядя в замочную скважину, по движению моих губ угадает слова. Поэтому я напишу вам. Папа сел к столу и быстро, как он делал все, начал писать крупным размашистым почерком. «Это в самом деле совершенно секретно», — пробормотал он, подчесывая ухо гусиным пером. «Тайна такая строгая, что правильно было бы вам сжечь эту бумагу еще до прочтения. Но так как это ни к чему бы и не привело, придется мне положиться на то, что вы не проболтаетесь, и смириться с тем, что вы сожжете бумажку тотчас, как прочтете. Впрочем, если вы проболтаетесь, ничего не случится, ибо человек вы незначительный, и никто не поверит, что эти сведения, и какие, вы получили из надежного и до чего надежного источника, а не выдумали в пьяном виде. Итак, в эту минуту вы становитесь третьим из самых информированных людей в мире. Первый — Ришелье. Он в курсе всех подробностей этого дела, ибо сам в него встрял, и его патер Жозеф пребывает сейчас в Регенсбурге. Второй — я, знающий подробности несколько меньше, а третий — Пьетро Кукан да Кукан, которому будет известен лишь голый факт. Но и этого, Мадонна Миа, с него хватит. Он подал лист Петру, и тот прочитал. На сейме курфюрстов в Регенсбурге ведутся тайные переговоры об отстранении Вальдштейна. Император требует, чтобы его сына избрали римским королем. Курфюрсты готовы удовлетворить это требование при условии, что Вальдштейн падет. Император выкручивается и отговаривается, однако все идет к тому, что он поддастся нажиму курфюрстов. Тут есть, однако, загвоздка. Вальдштейн засел неподалеку, в Мемминсгеме, и стоит ему узнать, что против него стряпают, он двинется походом на Регенсбург. Не следует рассчитывать на то, что он с головы до ног разъеден французской болезнью, посещая в молодые годы бордели чаще, чем это было полезно. Вальдштейн еще держится на ногах, однако у него еще достаточно энергии и дальновидности, чтобы остаться хозяином положения. Курфюрсты стоят против него дружно, однако престиж Вальдштейна столь велик, что появись он в Регенсбурге, все и первый император лопнут, как мыльные пузыри, а позиции Вальдштейна только упрочатся. Вам, Пьетро, надлежит любыми средствами воспрепятствовать возможному походу Вальдштейна на Регенсбург. «Сверните лист трубочкой, текстом внутрь», — сказал папа, когда Петр дочитал до конца и дернул шнур колокольчика. Тотчас вошел служитель с зажженной свечой и серебряным подносиком. «Сожгите бумагу», — приказал папа, — «над подносиком и разомните пепел пальцами». Петр сделал, как было приказано. «Ну», — заговорил папа, когда служитель вынес пепел этого поразительного документа, —